Глава 50. История о черве. Так было однажды услышано мною. Победоносный пребывал в Раджагрихе, на Куршуни-скале. В то время неподалеку от города находился пруд с очень грязной водой. Люди выбрасывали туда кал, мочу и прочие нечистоты. В том пруду обитал огромный четырехногий червь, похожий на змею. Он плавал в глубине пруда, иногда выпрыгивал из воды, иногда двигался по поверхности. Множество лет пребывал он в пруду, подвергаясь безмерным мучениям. Как-то раз победоносный в окружении многих монахов пришел к пруду и, увидав червя, спросил: «Кто из вас знает первопричину появления здесь этого червя?» Монахи подумали, что ни один из них не мог постичь эту первопричину, и они сказали: «Мы не знаем». «Слушайте хорошенько и запоминайте», — сказал он победоносный, «а я вам разъясню первопричину появления здесь этого червя. Давным-давно, — сказал победоносный, — в мир пришел Будда по имени Випашьян, который, сотворив благо живым существам, удалился в нирвану. 10 000 монахов, пребывая в учении этого Будды, вели чистый, праведный образ жизни. Их обитель располагалась в горах в очень живописной местности. Вокруг росло множество цветущих, плодоносящих деревьев, между которыми находились родники и пруд для омовения. Всемерно прилежая на пути праведности, все монахи обрели духовные плоды от 1 до 4. Как-то раз 500 торговцев решили отправиться в море за драгоценностями. По дороге они прибыли в эту горную обитель и увидали усердие монахов на пути праведной жизни. Посоветовавшись, купцы решили совершить жертвоприношение. Однако подателей милостыни было много, поэтому купцы, не улучив момента, чтобы выполнить свое намерение, поклонились монашеской общине и отправились туда. В путь и сказали: «Если мы благополучно вернемся, то совершим пожертвование». Монахи ничего не сказали, и купцы двинулись в путь. За морем они добыли множество драгоценностей и, благополучно вернувшись назад, поднесли монашеской общине очень дорогой драгоценный камень, с тем, чтобы монахи продали его и устроили себе совместную трапезу. Монашеская община приняла драгоценность и передала ее на хранение монаху, ведавшему хозяйственными делами. Случилось как-то раз так, что в монашескую общину перестала поступать дарственная еда. Монахи подумали: продадим драгоценности и купим пищи. И сказали монаху, ведавшему хозяйственными делами: давай драгоценность, поднесенную купцами. Купцы подарили драгоценность мне, но никак не вам, возразил тот. Купцы подарили эту драгоценность общине, тебе ее дали только на сохранение, а не в подарок, настаивали монахи. Тогда тот монах разозлился и заявил: «Если вам нечего будет жрать, кроме собственного дерьма, то все равно драгоценность останется моей, и нечего больше говорить». Члены монашеской общины, видя, что тот монах разгневался и породил дурной помысел, разошлись каждый в свою сторону. За оскорбление монашеской общины тот монах после своей смерти низвергся в великий ад живых существ, где нет покоя от мучений. Там в течение 91 кальпы он должен был беспрерывно валяться в омерзительных нечистотах. Освободившись оттуда, он вплоть до сего дня возрождается в этом зловонном пруду, где зрят его уже множество лет. Будда прошлых времен Шикхин также приходил сюда вместе с монашеской общиной и показывал его своим ученикам, рассказывая, что за событие некогда произошло. Затем сюда приходил также Будда Вишвабху вместе с монашеской общиной и рассказывал, что за событие некогда произошло. После этого тот монах, умерев, снова возродился в аду живых существ, где пробыл бесчисленное количество тысячелетий, а затем опять возродился в этом пруду. Приходил сюда Будда Крочханда вместе с монашеской общиной и также рассказывал эту старинную историю. Приходил сюда также и Будда Канакамуни, Приходил сюда и Будда Кашьяпа со своими учениками и рассказывал им эту старинную историю. Сейчас последний, седьмой Будда, я, Будда Шакьямуни, показываю вам здесь этого червя. И также придут сюда со своими учениками тысячи Будд Счастливой Кальпы и расскажут им историю, каким образом некогда появился тот червь. У монахов, прослушавших рассказ Победоносного, все волоски на теле стали дыбом, и каждый из них стал строго следить за тем, что вершил телом, речью и помыслом. И все многочисленные окружающие были очень довольны назиданием Победоносного –